прекратили базар. Положил конец дебатам Чехрадзе и неожиданно для меня спросил: «Василий Иванович, сможете спеть?» «Конечно смогу», — уверенно ответил Ключный, и в глазах зажглась радость. «Тогда играем как инструментальную пьесу», — решил дирижер. «А потом я покажу, где вступать». Сверхсрочники быстро зашуршали нотами, отыскивая уже сыгранную ранее песню. Я играл без нот, как мы и привыкли, тем более, что на танцах я исполнял ее на саксе. На мой взгляд, путники получились еще лучше. То ли Василий Иванович раскрепостится полностью, то ли сама песня была более душевной, но теперь, после ее окончания, зааплодировали все, не дожидаясь подсказки. Порозовевший от удовольствия Василий Иванович раскланивался во все стороны, неизменно прижимая пухлую руку к сердцу. Мы сыграли еще три инструментальные пьесы. Настроение пассажиров поднималось в соответствии с количеством выпитого горячительного, и вот уже кое-кто пытается танцевать. «Сейчас делаем небольшой перерыв», — объявил дирижер. «Можете подойти к бару и освежиться. Срочникам разрешаю по бокалу пива. Сверхсрочники, контролируйте себя сами. Кравцов, сразу возвращайтесь и играйте группой свою танцевальную программу. Остальные отдыхают». Старшее поколение радостно загалдело, споро складывая инструменты на свои стулья, и устремилось к бару, как стадо измучившихся от жажды каких-то зверушек. Габи сразу же подошла ко мне. «Солнце мое, ты там нигде укромный уголок не присмотрела?» — с серьезным видом спросил я. «Зачем?» — округлила глаза Габи. «Ага, как будто не понимает». Так была команда от дирижера восстановить силы для дальнейшей работы. «А ты мне что ли предлагаешь восстанавливать их кружкой пива?» — сделал я изумленное лицо. «Нет, там еще есть сосиски», — еле сдерживая смех, ответила Габриэль. «Я тебе дам сосиски». «Вот же мучительница бессердечная, о чем вы тут спорите?» — выглянула из-за спины Габи Маша-младшая. «Да вот Саша не хочет ни пива, ни сосиски», — погасив улыбку, серьезно сказала Габи. «Капризный такой, а чего хочет, сам не знает. А мне кажется, я знаю, чего он хочет», — заявила Маша. «Вот», — я наставил палец на Габи, — «даже дети знают». «Я не дети», — сразу же перебила меня Маша, а в глазах Габи я увидел осуждение. «А что я такого сказал? Иди уже, а то не успеешь пиво выпить». Габи попыталась что-то сказать глазами, и я впервые ее не понял. «Что за дела? А ты?» — растерявшись, автоматически спросил я. «Мне целого бокала будет много, пойдем вместе, я у тебя немного попробую». Я засомневался, будет ли это хорошей идеей, а потом махнул мысленно рукой: «Да пошли они все, пусть смотрит». «А пошли». Я положил саксофон и, подхватив обеих девчонок под руки, направился к бару. «Ну, Шурик дает», — встретил меня завистливый возглас Вася Анапка у бара. «Самые красивые девушки в нашей флотилии с ним. Надо было свою брать, товарищ сержант», — ответил я ему в тон. «Не пришлось бы на чужих заглядываться. Так мы рылом не вышли, чтобы жен на такие мероприятия брать», — грустно ответил Анапка. «Вася, ну как ты при девушках выражаешься?» — попытался я обратить все в шутку. «Пардон», — извинился Вася. «Не рылом, а рыльцем. Так нежнее звучит». «Ладно, плакаться. Василий, скажите лучше, что у нас тут в меню для народа?» «Неплохое пиво, Радибергер», — повернулся Вася к бару. «А дамам даже шампанского наливают». «О, точно, Габи, шампанского», — обрадовался я. «Тем более, что такой повод». Габи снова попыталась меня остановить, но было поздно. «А что за повод?» — сразу же навострила ушки Маша. «Да вот у Габриэля, оказывается, сегодня день рождения, а она от всех скрывает», — выдал я тайну, несмотря на то, что Габи меня теребила за рукав. «Ну-у-у, если такой уважительный повод», — заулыбался Вася и, повернувшись к бармену, бойко выдал фразу на немецком: «У фрейлин сегодня день рождения, можно нам шампанского?» Бармен улыбнулся в ответ, стрельнул глазами в сторону Габриэля и, вынув из серебряного ведерка бутылку с хлопком, открыл ее. Одним ловким движением он, не переставая улыбаться, наполнил четыре бокала шипящим напитком и протянул нам. Я взял два бокала и протянул один Габриэль. То же самое попытался проделать и Вася, но был остановлен вопросом: «А кто это тут спаивает мою дочь и по какому поводу?» Мы и не заметили, как Громов подошел к нашей компании. Из-за его спины тут же показалась и жена. «Очень даже по важному поводу», — живо ответила Маша, вцепившись в ножку бокала, который Вася попытался удержать. «День рождения у Габриэль, вот какой повод, что и сейчас нельзя, это правда?» — Громов почему-то спросил у меня. «Да я сам только сейчас узнал», — ответил я, укоризненно глянув на Габи. «Не удосужился вот раньше этот вопрос прояснить. Непростительный промах», — согласился полковник. «Даже и не знаю, как теперь будешь заглаживать свою вину», и, повернувшись к Габриэль, сказал: «От всей души поздравляю. И сколько же исполнилось, фрейлин?» «Степан, женщинам такие вопросы не задают», — отодвинула полковника жена и обняла Габи. «Поздравляю тебя, Габриэль. Счастья тебе и большой любви». При этих словах она покосилась с улыбкой на меня. «Ну, Габриэль в таком юном возрасте, что скрывать его ей нет никакого смысла», — не согласился с критикой жены Громов. «Скорее наоборот. До определенной даты это даже радует». «Это до какой же?» Жена с интересом посмотрела на него. «До 18», — ответил полковник. «До совершеннолетия. И мне почему-то кажется, что сегодня как раз 18-й день рождения у Габриэль. Я прав?» «Да», — улыбнулась Габи. «Ну, за это обязательно нужно выпить». Подвел итог полковник и повернулся к бармену, собираясь что-то сказать, но тот уже и так протягивал два бокала с шампанским. «Значит, и мне можно?» — напомнила о себе Маша, младшая. «Хорошо, хорошо», — сдался Громов. «Сегодня можно, но только чуть-чуть, ура!» Маша бросилась на шею Габи. «Поздравляю тебя, Габриэль, будь всегда такой же красивой и любимой», и тоже мазнула по мне взглядом. «Что это обе Маши там думают себе?» «Поздравляю, фрейлин», — приподнял бокал Вася. «Счастья и благополучия», и все уставились на меня. «С заключительным словом выступит Габи, что я могу тебе пожелать?» Я слегка растерялся, не зная, что можно сказать в такой обстановке и в такой компании. «Все, чего хотелось бы, не скажешь». «А тогда что?» «Обычные дежурные фразы. У тебя сегодня особенный день рождения, как поется в одной русской песне. В жизни раз бывает, 18 лет. А что это значит, ты сама знаешь. Поэтому желаю тебе осуществления всех твоих желаний и планов. А самое главное, конечно, настоящей, большой и нежной любви. Без нее человеку очень плохо и никакие достижения не радуют. С днем рождения, тебя, дорогая. И что делать дальше? Чего хочется, нельзя. Поднять просто бокал, как-то». Но Габи решила за меня и, приобняв одной рукой, поцеловала в щеку, успев шепнуть: «Я тебя люблю, Сашик». Я даже зубы сжал, так мне захотелось обнять ее по-настоящему. О, знал бы, что за это поцелуи раздают, тоже бы наговорил побольше. Обалдел Вася, и все засмеялись. «Опоздал, товарищ младший сержант», — сквозь смех сказал Громов. «А теперь уже поздно. Ой, какая тут замечательная компания!» — услышал я бархатный голос нашего баритона. «Разрешите присоединиться?» «Поздравляйте и присоединяйтесь», — за всех ответила Маша, младшая, успевшая уже отхлебнуть из бокала. «Поздравлять? Кого и с чем?» Брови у Василия Ивановича взлетели на середину лба. «У Габриэль день рождения. Целых 18 лет. Маша была уже навеселе. Теперь ей все можно. Даже замуж. Маша». Мать посмотрела на нее удивленно. «Мне кажется, это было опрометчивое решение, разрешить тебе шампанского. И ничего не оправменча промеча». Маша так и не смогла осилить это слово. «Мне можно, папа разрешил». Вышла она из положения. «Разрешение аннулируется», — строго сказал Громов, отбирая у нее бокал. К моему удивлению, Маша молча подчинилась. «Габриэль, поздравляю вас». Ключный становился похожим на доброго Деда Мороза, когда улыбался во всю ширину своего лица. «Желаю вам больших творческих успехов и, конечно, счастья в личной жизни». «Спасибо, Василий Иванович», — старательно выговорила Габи имя Ключного и исполнила книксон. Улыбка Ключного стала еще шире, хотя, казалось бы, куда уж шире. «Шурик, начинаем», — услышал я за спиной и оглянулся. В двух шагах стоял Виталий с извиняющейся улыбкой. К нашей компании он постеснялся подойти, видимо, из-за присутствия Громова. «Мне тоже идти?» — спросила Габи. «Мы сыграем пару вещей, потом можешь подойти», — ответил Виталий. «О, я наконец услышу вас живьем», — обрадовался Василий Иванович. «Не, Василий Иванович, вам надо ее в зале слушать», — покачал я головой. «У Габи ведь не оперный голос, а здесь, на открытом воздухе, нюансы слышны не будут». «Саша, неужели я не понимаю таких тонкостей?» — укоризненно склонил голову Ключный. «Но даже в таких неблагоприятных условиях я сумею разобраться». «Ясное дело, Василий Иванович, я просто хотел сказать, что всю прелесть ее вокала здесь не услышать. Пойдем, Виталь». Все парни были уже на месте, и глаза у всех радостно блестели. «Бочковое немецкое пиво, напиток богов. А чего это Громов со всей семьей с вами там?» — спросил Виталий. Ты что ли с ними знаком? Да у Габи день рождения сегодня, вот они и подошли поздравить. Я, сколько можно скрывал свои отношения с Громовым? Да ты что? Удивился Виталий, и парни тоже удивленно уставились на меня. А что же ты молчал? Да я сам только сейчас узнал. Мне и так было стыдно, а тут еще постоянно напоминают об этом. Она не говорила, а я лоханулся и не выяснил это раньше. Это точно, лоханулся. Сочувственно сказал Сергей. Девчонки таких промахов не прощают. Ой, Серега, не сыпь мне соль на рану. С досадой махнул я рукой. С чего начнем? Слушай, а может ее через микрофон поздравить? Предложил Жека. Ей приятно будет, и вроде как вину загладишь. Да вот насчет того, что ей понравится, я сомневаюсь. Я и правда сомневался. Не любит она этой шумихи. А тут, тем более такая публика. Их партийные боссы и наше военное начальство. Так у нас всегда такая публика. Усмехнулся Виталий. Кроме танцев в ресторанах и школах. Не, давайте лучше без этого. Решил я. Вот подойдет она петь, мы ее тихонько и поздравим. Ну, как знаешь, протянул Сергей, но попал ты конкретно. Ему что, доставляет удовольствие подтрунивать надо мной, только вроде полегчало на душе, а тут опять, Саня, давай Мадонну. Словно почувствовав мое упавшее настроение, предложил Виталий, разгоним тоску. Да и народ уже подогревался давно и рвется танцевать. Честно говоря, настроения особого не было петь такое, но я понимал, что впадать в уныние будет еще хуже, и молча кивнул. Вступление на саксофоне звучало, конечно, совсем не так, как в зале, да еще и без реверберации, но это уже были издержки не от нас зависящие. Народ сразу же повалил на пятачок перед оркестром. И правда, все уже засиделись. Даже вся компания, в которой я только что пил шампанское, после несмелых попыток Василия Ивановича и Васи отбиться, вышла танцевать. Закончив длинное вступление, которое мы всегда растягивали на танцах, я начал первый куплет, и уже после пары строчек поймал немного удивленный взгляд Габриэль. Как я не старался войти в образ и спеть с такой же страстью, как исполнял эту песню Александр Серов, упавшее настроение мне это не позволило, а понимание этого еще больше расстраивало меня. Закончив песню и видя, что необходима такая же забойная вещь, мы немного замешкались, вспоминая, что мы можем спеть без Габриэль. В принципе, мы могли исполнить любую вещь, как делали это на танцах в ГДО, но с ней все песни получались особенно хорошо. «Ребята, я здесь, что споем?» – прервала наше размышление подошедшая Габриэль. «О, Габи, поздравляю тебя с днем рождения!» – успел первым Сергей. Тут же и остальные заулыбались, поздравляя ее. Даже Алехин оказался здесь. И только я промолчал и почувствовал себя как-то уж совсем неуютно. «Габи, выбирай любую, какую хочешь!» – улыбнулся ей Виталий. «Ты сегодня командуешь!» Габи посмотрела на меня как-то слишком внимательно и объявила: «Стумблинин». Мне показалось, что ее выбор немного удивил всех, но раз сами напросились, положи свой саксофон и давай споем вместе как надо, сказала Габи мне, заметив, что я собрался петь с саксофоном на шее. Я не понял, что она имела в виду под словами «как надо», но молча подчинился. Сергей щелкнул 4 раза, и парни заиграли вступление, а Габи неожиданно обняла меня за талию, как сделала это, когда мы пели с ней в Гаштите. На концертах в ГДО мы себе таких вольностей не позволяли, но сейчас мне ничего не оставалось, как обнять ее за плечи, иначе мои висящие вниз руки, в то время, когда меня обнимает девушка, выглядели бы совсем по-идиотски. А Габи, глядя на меня влюбленными глазами, спела те слова, которые не могла сказать сейчас по-другому. «Куда бы ты ни пошел, что бы ты ни делал, ты знаешь, что мысли о тебе преследуют меня. И я влюбляюсь в тебя снова и снова, потому что, милый, ты показал мне столько всего, о чем я и не подозревала». Волна нежности поднялась у меня откуда-то из глубины сердца от этого ее взгляда и таких нужных именно сейчас слов. Я обнял ее сильнее, чем этого требовалось по тексту песни, и диалог двух влюбленных мы исполнили, не отрывая глаз друг от друга. К концу песни я полностью пришел в себя и даже успел сам себе удивиться. Ну да, получилось не совсем так, как должно бы быть в идеале, но я же знаю Габи и ее отношение ко всему этому. Если бы ей это было так нужно, она бы нашла возможность заранее мне сообщить о своем дне рождения. Но она, как и я, не придает никакого значения всем этим условностям и церемониям. Ей нужна искренность и настоящее отношение, а не показное. Очнувшись от аплодисментов, я чуть слышно прошептал: «Спасибо, солнышко мое, ты просто мой ангел, «Спаситель, люблю тебя», и не глядя на зрителей, поцеловал руку. Аплодисменты стали громче, а немцы одобрительно чего-то загалдели. «А ты разве забыл, что мы одно целое?» Габи с легким укором посмотрела на меня и с улыбкой пропела. «Милый, единственный, сон мой». Я с трудом оторвал взгляд от ее улыбки и посмотрел на зрителей. Все радостно улыбались, но несколько пар глаз выбивались из этой картины. Громов смотрел с легким укором. «Ну, понятно, зачем дразнить гусей? Какой-то пузатенький, но с остатками военной выправки смотрел совсем уж неприязненно, а лощеный молодой красавец-немец липким взглядом целился явно не в меня. Мы исполнили шуточную песню двух влюбленных, которые совершенно потеряли головы от любви», — выдал я тут же родившийся комментарий, чтобы оправдать наше разгульное поведение. «Влюбленные, они ведь такие. И продолжая эту тему, мы споем одну старую, но получившую новую жизнь песню, «Ландыши». Я подумал, что таким макаром мы точно реабилитируемся перед строгими начальниками». Габи улыбнулась понимающе. Я подхватил аккордеон, и над водами Эльбы зазвучал задорный мотив. Габриэль перемешала куплеты и припевы на русском и немецком, и судя по грохоту каблуков по палубе, это понравилось всем. Она капризно надувала губки, демонстративно отворачивалась от меня, как бы отвергая цветы не того цвета, в общем, превратила песню в настоящий мини-спектакль. Громче всех аплодировала Маша-младшая, которая, наверное, больше других понимала в таких вещах. «Браво! Молодцы!» — перекрывая шум аплодисментов, прокричала она. «Мы сыграли еще три забойные вещи, чтобы свалить народ с ног, и когда, несмотря на майскую прохладу, окончив танцевать, туристы с трудом обмахивались кто чем смог, мы объявили фольклорный блок. Виталь, вы можете передохнуть, чтобы не стоять тут столбами», — предложил я. «Мы с Габи сами. А много у вас песен?» — уточнил Виталий, снимая гитару с плеча. «Штук 5-6 будет», — успокоил я его. «Успеете по паре бокалов пивка дернуть?» Уговаривать парней не пришлось. Немецкие народные песни, как и ожидалось, прошли на ура. Мне даже показалось, что некоторым пожилым парам они понравились больше, чем все остальное, исполненное нами ранее. Шлепанье лопастей огромных колес парохода стало тише и заметно медленнее. Довольно резвое ранее движение кораблика, несмотря на то, что греб он против течения, замедлилось, и нос судна стал заворачивать налево, к берегу. «Прибываем», — прозвучало из репродуктора по-немецки, но слово для меня было уже знакомо. Темпы изучения языка меня радовали. При этом мне не приходилось заучивать новые слова и зубрить фразы, все это запоминалось как-то само собой, а смысл некоторых слов я понимал интуитивно. «Сложите инструменты аккуратно и так, чтобы они не упали в случае какой-нибудь качки от проходящего парохода», — распорядился старшина. Я уложил аккордеон в футляр, как и обе флейты, и засунул их под стул. «Пойдем», — обратился я к Габи и автоматически взял ее за руку. «Песенки про влюбленных окончены», — услышал я за спиной голос и, обернувшись, увидел улыбающееся лицо Ключного. «Вот так и выдаются секреты. Да разве ж от вас, Василий Иванович, что-нибудь утаишь?» — вздохнул я, но руку Габи пришлось отпустить. «Чертова конспирация». Сходни уже грохотали под ногами туристов, оркестранты терпеливо ждали своей очереди. Я придержал Габи, и мы последними сошли на берег. Я оглянулся и, не обнаружив никого идущего за нами, снова взял ее за руку. Она тихонько засмеялась. «Ну, а я виноват, что я скучаю», — сказал я, постаравшись воспроизвести ее интонации. И, видимо, это у меня получилось, потому что Габи прыснула и немного покраснела. «А-а-а, то-то же», — сказал я, прищурив глаза. Кавалькада пассажиров медленно поднималась по неширокой тропе в горы. Справа от нее весело бурлила речушка с абсолютно прозрачной водой. «Ух ты, смотрите, рыба!» — раздался впереди изумленный голос Студникова. «Да это форель. Студников, да рыбу не найдет. Такого быть не может», — ответил ему смешливый голос Крылова. «Не, ну правда, смотрите, сколько ее тут», — продолжал приговаривать главный рыбак оркестра. «Эх, знал бы, удочки захватил. Ага, и влетел бы на штраф размером с твою зарплату», — подколол его Конюшков. «Тут же туристическая зона, рыбу для красоты выращивают, а тебе бы только пузо набить». Дорога петляла в гору вдоль речушки, и на одном из поворотов я, вглядевшись в густой лес слева от нее, удивленно сказал, обращаясь к Габи: «Посмотри, какие красивые цветы. Это и есть ваши майские кучеряшки?» «Где?» — распахнула глаза Габи. «Я никогда не видела, как они растут. Пойдем посмотрим». «Конечно, давай быстрее». Я потянул ее за руку, но за первым же деревом сгреб ее в охапку и припал долгим поцелуем к ее губам, которые не давали мне ни о чем другом думать всю дорогу. «Ох, живительное блаженство!» – простонал я. «Еще чуть, чуть и страна потеряла бы одного из своих сыновей. А, цветы?» – тихо спросила Габи. «Да вот же самые красивые и нежные цветы!» – ответил я и теперь уже мягко поцеловал ее снова. «Ну что может быть прекрасней, сумасшедший?» Габи прижалась ко мне всем, чем смогла. «Так, фрейлин, вы помните о моих тонких настройках?» Прошептал я ей в ушко и пощекотал его губами. «А вот нечего бедную девушку обманывать и тащить в лес». Засмеялась Габи и потянула меня за руку. «Пойдем уже, а то если и мои настройки проснутся, то мы тут и заночуем». «Аво!» Искренне восхитился я. «Габи, а ты знаешь, что ты просто мечта любого мужчины. Мне любой не нужен. Мне нужен только ты». Чмокнула меня в нос она и потащила за руку на дорогу. Наш караван не успел уйти далеко и мы быстро его догнали. Последним шел Василий Иванович, который при нашем приближении обернулся и с улыбкой покачал головой. Габи, нагнув голову, улыбнулась, а я развел руками. В конце пути нас ждал огромный театр под открытым небом. Задник сцены образовала высоченная каменная стена, словно специально созданная для этого. От нее полукругом располагались ряды скамеек, поднимающиеся вверх по склону, образуя самый настоящий амфитеатр, фото которых я помнил еще по школьным учебникам. «Пойдем на самый последний ряд», — предложил я, напустив на себя невинный вид. «Саш, ну оттуда будет плохо и видно, и слышно», — просительно сказала Габи, а потом, улыбнувшись, добавила. «Думаешь, я не знаю, зачем ты меня туда зовешь, а ты, что ли, против?» «В данный момент, да», — прихлопнула Габи ладонью по моей руке. «Сейчас мы посмотрим спектакль, и ты мне потом расскажешь содержание, так что слушай внимательно и не отвлекайся, даже на тебя», — сделал я удивленное лицо. «Не, я так не смогу, хотя, если там будут красивые артисточки», — задумался я, — «вот тогда разрешаю отвлекаться». Закончила за меня Габриэль и ткнула меня кулачком под ребро. «Уи», — сморщился я, — «открываю счет по моральной компенсации». «Открывай, открывай», — кивнула Габи. «Я тоже буду считать тех артисточек», – старательно выговорила она. «Мы выбрали места по центру, насколько возможно ближе к сцене. Первые ряды занимали, конечно же, боссы. Сцены, в общепринятом смысле, не существовало. У подножия отвесных скал был выстроен кусочек средневекового города, с тремя домишками, образующими улицу, кусок каменной стены, за которой высился замок. Перед стеной был самый настоящий ров с водой и подъемный мост. Все было очень необычно и все наши музыканты видели такое, конечно же, впервые. А я, хоть и был уже здесь ранее, причем без Габриэля, вроде бы тогда отвлекаться было ни на кого, очень смутно помнил, что там происходило. Поэтому, когда начался спектакль, все с неподдельным интересом наблюдали за действием. По улице городка на сцене промчались самые настоящие три рыцаря, закованные в настоящие латы и на настоящих, естественно, лошадях. За ними даже пыль поднялась не бутафорская. Ворота замка опустились, превратившись в мост, и копыта коней прогрохотали по мосту. В скором времени из замка выехал явно кто-то важный, потому что латы его, сияющие на солнце, были украшены замысловатым узором. В руках он держал щит, покрытый голубой эмалью с золотыми лилиями, а на шее повязан шарф из нежнейшего шелка. Рыцарь придержал коня и оглянулся. Из окна замка ему махала и посылала воздушные поцелуи девушка, шарф которой, по всей видимости, был повязан на шее рыцаря. «Возвращайся с победой!» Голос девушки, отразившись от скал, громоздившихся сразу же сзади замка, прекрасно было слышно без всяких микрофонов. «Непременно, любовь моя!» — ответил рыцарь. Поцеловал шарф и, развернув коня, поскакал по улице городка. За ним проследовал небольшой отряд всадников. Мне никогда не нравился театр. Наверное, потому, что я никогда в жизни не был ни на одном спектакле. А по телевизору театральные постановки, в моем представлении, всегда проигрывали кинофильмам. Но наблюдая за действом, разворачивающимся сейчас передо мной, я вдруг поймал себя на том, что мне это интересно. Чтобы понимать реплики актеров, мне приходилось слушать очень внимательно, чтобы не пропустить ни слова. И я так увлекся, что даже забыл посматривать на Габриэль, как собирался в начале. В какой-то момент я ощутил ее взгляд на себе и, оглянувшись, встретился с ее взглядом. Она улыбалась самую малость, а в глазах столько было всего, что я не понял и спросил. «Что-то не так, солнце мое?» Габи мягко улыбнулась и прошептала. «Мне очень нравится, что ты так внимательно смотришь и слушаешь, что даже на меня не отвлекаешься. Я очень люблю театр и хотела, чтобы ты его полюбил. И у тебя такой вид. Я не знаю, как сказать. Я тебя таким никогда не видела. Конечно, как ты могла меня видеть вот таким, если я всегда только на тебя и смотрю. Видишь, иногда нужно отвлекаться, а то столько можно пропустить. А я думал, ты меня сейчас к этой артисточке приревнуешь. Я повторил ее манеру. Не приревную, но ты все-таки лучше больше на рыцаря смотри. Показала кончик языка Габи. Договорились. Тогда ты смотри на артистку и потом мне расскажешь, чего она там делала. Глава 16. На следующий день после нашего путешествия в саксонскую Швейцарию, несмотря на жгучее желание всех музыкантов оркестра обсудить это неординарное событие, капитан Чехрадзе с непреклонным видом приказал всем занять свои места и подготовиться к репетиции. «Гусев, раздай ноты вальсов Штрауса», — приказал он нашему архивариусу. «А ведь точно», — замерев лицом от постигшей его мысли, медленно произнес Студников. «Надо было Штрауса что-нибудь сыграть на теплоходе. Умная мысль, приходит опосля». Тут же среагировал Вася Анапко. «Что ж ты раньше об этом не подумал? Вот форель там ловить чуть ли не руками собрался, еле оттащили тебя от реки, а про Штрауса не дотумкал». Музыканты загалдели все разом, удивляясь, как такая очевидная мысль о вальсах не пришла никому в голову. Удивился и я, хотя у меня была уважительная причина. Я ломал голову, как организовать участие Габриэль в этом путешествии, а вот как остальные сумели это упустить. Юра быстренько пробежался между рядами, раздавая сборник вальсов Штрауса. «Откройте голубой Дунай», — распорядился дирижер. «Ну да, у Штрауса серой Эльбы нет», — тихонько прокомментировал Вася. По оркестру прошелестел смешок. «Разговорчики». Взглянул на него Чехрадзе и поднял свою дирижерскую палочку. Но Штраусу снова не повезло. Резко открылась дверь и через порог в студию завис посыльный из штаба. Дирижера оркестра капитана Чехрадзе срочно к командиру полка. Дверь также резко закрылась. Дирижер замер с поднятой рукой. Музыканты, с инструментами у губ. Что еще за новости? Первым пришел в себя Анапко. «Товарищ прапорщик, проведите репетицию». Положив палочку, отдал команду капитан и, встав из-за дирижерского пульта, вышел из студии. Народ сразу же загалдел, обсуждая неожиданный вызов капитана к командиру части. Такие вещи происходили чрезвычайно редко и почти всегда ничего хорошего нам не приносили. Чего можно было ожидать на этот раз? Студников, неужели ты все-таки умудрился парочку форелей стибрить? Вася Анапко вошел сегодня в боевой режим. Значит, до вечера от его хохмочек и подколов спасения не будет. Да отстань ты со своей форелью. Беззлобно огрызнулся Студников. Мне и карпов хватает. Ясное дело, что хватает. Вася и не думал останавливаться. У немцев, в частном секторе, почти у каждого бассейн с карпами есть. А тебя это волнует? Ответил Студников. Когда в кафе с пивом моих карпов трескаешь, не спрашиваешь, откуда они, а чего спрашивать, это и так ясно. Взимаешь репарации с бедных фрицев, укоризненно продолжил Вася. А ты имеешь на это право? Ну-ка, документ покажь. Ну, успокойтесь уже. Прапорщик Слотвинский постучал палочкой по пюпитру, заняв место дирижера. Перекур на 10 минут. Ага, когда это у нас народ ограничивался 10 минутами. В прихожей ведь не только пепельницы имеются, но и нарды. А это такая цеплючая зараза, сразу не отпустит. Оркестр в полном составе повалил в прихожую. Я, ни куревом, ни нардами не страдал, но не успел решить, чем себя занять, как ко мне подошел Василий Иванович Ключный и, мягко взяв за локоть, как он обычно это делает, сказал: «Шурик, хочу с тобой поговорить. Давай пройдем куда-нибудь». Мы прошли в комнату для самоподготовки, где мы теперь постоянно занимались с ним вокалом и которая в данный момент пустовала по причине начала очередной нардской битвы. В прихожей извечные соперники Конюшков и Студников, при поддержке своих болельщиков, начали непримиримый бой за звание лучшего нардиста Риза и окрестностей. «Извини, если лезу не в свое дело», — начал Ключный, и я сразу догадался, о чем пойдет речь. «Но я и не могу допустить, чтобы по молодости лет и незнания реалий жизни, такие замечательные ребята, как ты, Шурик и прелестная Габриэль, наделали ошибок, за которые потом расплачиваться придется, может, всю жизнь. Что-то очень уж страшно вы начинаете, Василий Иванович», — совершенно серьезно сказал я. «Мы же вроде ничего предосудительного не делаем. Да разве ж дело в том, что вы делаете или не делаете?» — всплеснул руками Ключный. «Вчера, когда я давал характеристику Габриэль, я видел, что она просто изумительной души человек. Я в таких вещах не ошибаюсь, поверь мне. И я видел, что душу эту заполняет такая любовь, о которой только может мечтать мужчина. Я даже по-хорошему позавидовал этому человеку, но я не мог и подумать, что этот человек – ты. Но из дальнейших событий это довольно быстро стало мне ясно. И я подумал, а что ждет этих ребят в будущем? Тебе осталось служить 1,5 года, а что дальше? Хорошо, сам себе ответил Василий Иванович. Ты можешь остаться еще на 2 года на сверхсрочную, но всему приходит конец, и службе тоже. Что ты будешь делать потом? Если честно, Василий Иванович, вздохнул я, не знаю. Вы думаете, я не понимаю, в какой безвыходной ситуации мы находимся с Габи? Но что мы можем сделать? Расстаться прямо сейчас, заранее, так уже поздно. Сами же говорите, что всю ее душу заполняет любовь, как и мою. Кстати, просто я могу скрывать свои чувства от посторонних, а она не может, или не хочет. И что нам делать? Даже если я, сцепив зубы и скрипя сердце, оставил бы ее сейчас, вы представляете, каково ей будет? Да и оставить ее не так просто. Я же не могу сказать: извини, дорогая, я больше тебя не люблю. Просто не прийти на очередное свидание, как трус. Так она такая, что придет в полк и потребует объяснений. Я сейчас специально говорю безумные вещи, когда их говоришь вслух, идиотизм лучше виден. Да, я вижу, что ты умный парень и лучше меня понимаешь вашу ситуацию. Задумчиво покачал головой Ключный. Мне кажется, у вас есть единственный вариант. Ключный оглянулся на закрытую дверь. Вы можете заключить брак в иностранном посольстве. Понизив голос, сказал Василий Иванович. Конечно, в западном. Посольство любой социалистической страны почти наверняка сообщит о вашей просьбе куда следует. Может только Югославы из желания вставить хоть малюсенькую шпильку в задницу советской власти промолчат, но это как лотерея. Поэтому, только в западное посольство, скорее всего, Василий Иванович, вы правы, согласился я, в западном посольстве нас зарегистрируют. Но тут две проблемы. Первая, как туда попасть. Они охраняются не только внутри своими спецслужбами, но и снаружи, полиции ГДР, да и в штатском, я уверен, рядом бродят агенты Штази, особенно возле посольств таких стран, как США, Великобритания и тому подобное. Это только первая проблема. А вторая, что мы будем делать дальше? Закончится мой срок службы, хоть срочный, хоть сверхсрочный, выдадут мне проездные документы домой и, я что скажу, я не поеду, у меня тут жена, мы в американском посольстве тайно расписались. И что будет дальше? Василий Иванович, рассказывать или сами догадайтесь? Да, я как-то об этом не подумал. Ключный выглядел совершенно обескураженным. Ну да, у него времени обдумать ситуацию полностью не было, в отличие от меня. Это почти то же самое, что пытаться бежать на Запад. Именно, согласился я, предатели и враг народа. Нового они ничего не придумали и не придумают, добавил я мысленно, вспоминая 20-е годы 21 века. Эта страна бегает по кругу, как бешеная собака за собственным хвостом. Так что же вы будете делать? Василий Иванович был так расстроен, как будто это ему нужно было жениться на иностранке. Получается, никакого выхода нет, поживем, увидим. Вздохнул я. Время пока есть, может, жизнь подскажет. Дирижер вернулся довольно быстро. Как только открылась дверь и его длинная фигура, едва помещаясь в проеме, появилась на пороге, оркестр без команды мгновенно прекратил играть, и все музыканты повернули лица в его сторону. Чехрадзе впился своим колючим взглядом в меня и прошел к своему месту. У меня ёкнуло сердце, но я не успел приступить к ревизии своих грехов. Вокально-инструментальная группа из наших срочников едет на фестиваль, объявил дирижер и снова посмотрел на меня. И едва раздались первые робкие слова удивления, добавил: «В ФРГ». «Что?» Этот изумленный возглас вырвался из всех глоток одновременно. Только я не догадался воскликнуть вместе со всеми. Вот так и сгорают шпионы. Переждав бурю удивления, дирижер продолжил. Приглашение пришло от правительства ФРГ на группу «Ветер перемен» под руководством Александра Любимова и с солисткой Габриэль Хитвер. Чехрадзе сделал небольшую паузу и добавил. «А я и не знал, что наша группа называется «Ветер перемен» и что ею руководит Любимов. Ага, вон почему он все время прожигает меня взглядом. А я что? Не я же это приглашение составлял. Любимов, не хочешь ничего сказать?» Не дождавшись от меня реакции, спросил дирижер. «А что сказать, товарищ капитан?» Я честно посмотрел ему в глаза. Название группы написал корреспондент, который разговаривал с нами в Югенд Палас. Ему же надо было как-то нас обозвать, Отсюда, наверное, и взяли. А про руководителя вообще сами наверняка придумали. У нас в группе мы считаем руководителем Виталия. Ну а эти, которые приглашение составляли из газеты, всю информацию и взяли. Чехрадзе вроде как удовлетворился моим объяснением, потому как больше не стал меня пытать, а закончил объявление. Командование полка и дивизии приказало обеспечить группе максимально благоприятные условия для подготовки к фестивалю. И это касается не только меня, как дирижера, но и всех музыкантов оркестра. Вы, как старшие товарищи и профессиональные музыканты более высокого уровня, должны оказать всяческую поддержку нашим срочникам. Так, а чем мы им можем помочь? Растерянно протянул Студников. Их уже вон и по немецкому радио крутит, и наш Алдан с утра до вечера гоняет. Приказано окружить заботой, значит, будем окружать, ответил Анапка. Я продолжу заниматься с любимовым вокалом, подал голос Василий Иванович. Наверное, можно даже увеличить время занятий. Больше никаких идей у меня нет. Для любимого этого достаточно, кивнул Чехрадзе. Ну, разве что, Вячеслав Андреевич, можете позаниматься с ним еще и саксофоном. Хотя это больше для галочки. А наш дятел пусть постучит с Сараевым, выпалил Вася Анапка, оглянувшись на сидящего в последнем ряду за ударной установкой Павлюченко Петра Алексеевича, которого в оркестре давно окрестили дятлом, за то, что никто и никогда не видел его без барабанных палочек в руках, которыми он постоянно выбивал какой-нибудь замысловатый ритм хоть на подоконнике, хоть на плече того, с кем он в данный момент разговаривал. Вот и сейчас он тихонько стучал по ободу малого барабана и, не прерывая этого увлекательного занятия, промычал что-то типа: «А почему бы и нет? Конюшков возьмет на себя Брускова с трубой», — подал идею старшина. «А они разве трубу используют?» — не очень обрадовался Геннадий Николаевич. «Не использовали, значит, будут использовать», — подмигнул Слотвинский. «В отчете для начальства. Ну это мы всегда могем», — расцвел улыбкой Конюшков. «Кто у нас остался неохваченной заботой?» Старшина оглядел участников нашей группы. «Занятия на фортепиано с Богдановичем я возьму на себя», — сказал дирижер и как-то криво улыбнулся. Оказывается, он тоже может шутить. Мордасов со своей бас-гитарой остался неприкаянный. Старшина остановил взгляд на Женьке, и тот невольно втянул голову в плечи. Если кому и нужны были дополнительные занятия, то как раз ему. «У нас на бас-гитаре кроме него только Любимов играет», — обернулся старшина к Чехрадзе. «Ну вот пусть он с ним и занимается», — вынес вердикт дирижер. «Но в рапорте укажем». Он быстро оглядел оркестрантов. «Михеенко, товарищ капитан, да я ж на этом рогатом аппарате не умею», — вытаращил глаза наш тромбонист. «Значит, за ночь освоишь и завтра с утра приступишь к занятиям с Мордасовым. Я правильно понимаю, товарищ капитан?» — не мог удержаться от хохмы Вася Анапка. «Да, примерно так», — помечая что-то у себя в блокноте, промычал Чехрадзе. Закончив писать, он поднял глаза на Виталия. «Нужно будет обсудить репертуар. Я так понимаю, на фестивале ждут ваши известные песни, но хорошо бы и новое что-то привести». При этих словах он перевел взгляд на мне. Я промолчал. То ему не нравится, что меня называют лидером группы, а как нужны новые песни, на меня смотрит. «Сможешь что-нибудь написать специально для этого мероприятия?» — снова был вынужден спросить меня дирижер. «Попробую, товарищ капитан», — неуверенно ответил я, хотя, конечно, как только услышал эту новость от Арнольда, стал думать о репертуаре. «Это же надо на английском, как минимум, тексты писать. Ну, у вас Габриэль на немецком тоже сочиняла вроде, или я не прав?» — спросил Чехрадзе. «Да, мы вдвоем писали», — согласился я. «Крутой поворот сначала был на русском, а она перевела на немецкий. Значит, продолжите эту вашу кооперацию», — поставил точку дирижер. «Сейчас составим список уже готовых песен и решим, сколько нужно будет добавить новых». Я кивнул, подумав при этом, не придется ли спорить с капитаном о том, что именно включать в этот список. Но тут открылась дверь, и в студию ввалился майор Шестаков, замполит полка. Я чуть не застонал, только повесил голову и взялся за нее руками. «Ну, конечно, куда ж без нее, родимой, руководящей и направляющей силы советского народа. Оркестр, встать», — подал команду дирижер. Сверхсрочники, не особо демонстрируя рвение, оторвали зады от стульев. «Сидите, сидите», — проявил благодушие майор и, выйдя на центр студии, с места в карьер начал руководить и направлять. «Слышал о ваших успехах. Поездка на международный фестиваль, приуроченный к визиту генерального секретаря ЦК КПСС товарища Леонида Ильича Брежнева, Великая честь. Вы будете среди лучших музыкальных коллективов Советского Союза. Поэтому на вас лежит особая ответственность, чтобы вы не посрамили честь советских военных музыкантов. Я беру под свой личный контроль подготовку к этому ответственному мероприятию. Все песни, которые вы будете исполнять на фестивале, должны соответствовать высоким идейно-политическим стандартам. Я выматерился мысленно, хотя очень хотелось вслух. В прошлой действительности этот просветитель тоже несколько раз пытался влиять на наш репертуар, и частично это ему удавалось. Все наши выступления в полковом клубе на празднике проходили предварительный прогон с присутствием замполита. Помню, он наложил вето на исполнение популярной в то время песни, известной советской группы «Поющие гитары», в которой были такие строчки: «Стой, не стреляй, солдат, не спеши опять на курок нажать. Цель – это сверстник твой, это весь шар земной. Это что еще за пацифизм такой?» – взвился майор Шестаков. «Советский солдат должен по первому приказу, не раздумывая ни секунды, выполнить его. А вы призываете не спешить, чтобы я больше не слышал этой песни. Так ее каждый день по радио Алдан на весь полк передают». Попытался было оправдаться Виталий. «Я сказал, убрать», — рубанул воздух рукой замполит. «Я не знаю, кто там разрешил передавать такую песню, подрывающую боеготовность войск ГСВГ. Я непременно сообщу об этом безобразии куда следует, но вы ее исполнять не будете». К счастью, его власть ограничивалась только территорией полка, и что мы играем у немцев на дружбе и даже в ресторане ГДО, его не касалось. И вот теперь он лезет покомандовать и собирается составлять наш репертуар для фестиваля в ФРГ. Это же катастрофа. Лучше вообще в таком случае не ехать, чем петь о бессмертном Ленине. Я из-под лобья посмотрел на дирижера. Лицо у него было, как обычно, абсолютно непроницаемым, и только легкое подрагивание уголков губ выдавало его чувства. Впрочем, какие именно, понять было трудно. То ли еле сдерживаемый смех, то ли раздражение. Дождавшись паузы в духоподъемной речи замполита, Чехрадзе вставил: «Мы только что получили известие об участии нашего ансамбля в этом фестивале и еще не приступали к отбору и обсуждению репертуара. Как только он будет готов, мы, конечно же, предоставим его на ваше утверждение». «Отлично, товарищ капитан», — великодушно кивнул замполит. «При составлении репертуара обязательно учтите мои указания». «Непременно, товарищ майор», — серьезно ответил Чехрадзе. «Но пока ничего конкретного вам сказать не могу». «Хорошо, хорошо», — майор поднял обе ладони. «Работайте, не буду мешать, оркестр», — снова скомандовал дирижер, и мы почтили вставанием отбытие замполита. Глава 17. Как только музыканты, сверхсрочники, разошлись по домам, я, не теряя времени, выгреб все оставшиеся финансы и пересчитал. В наличности имелось 190 Deutsche Mark. «Интересно, этого достаточно, Жека, у тебя марки остались?» — решил я обратиться к земляку. «Конечно», — солидно пробасил он. «Вольфганг же совсем недавно нам подбросил гуманитарную помощь. А что, дай мне, на всякий случай, сотню», — прикинул я. «А во», — удивился Женька, — «а у тебя что ли совсем ничего не осталось? Зачем тебе столько?» «Да может и не надо будет», — задумчиво ответил я ему. «Это на всякий случай, а то не хватит червонца, и что делать буду?» «А, понял», — заулыбался земляк. «Подарок Габи?» «Угадал, угадал, только не говори никому». «Да без проблем», — пожал плечами Женька. «Только ты же опоздал с подарком». «Ничего, Габи не из тех, кто из этого вселенскую трагедию делает. Ты же сам видел. Так дашь, мог бы и не спрашивать», — проворчал он, доставая из нагрудного кармана кожаное портмоне. «После обеда я сорвался в город. Ночью меня осенило, и я точно знал, что именно подарю Габриэль. Не доходя до центра, я стал присматриваться к женщинам, идущим навстречу. Ага, вот это, возможно, то, что мне нужно. Добрый день, фрау», — обратился я к хорошо одетой женщине лет 40, в ушах которой я заметил шикарные сережки с красным камнем. «Извините, пожалуйста, не подскажите, где находится хороший ювелирный магазин?» Фразу я заготовил заранее и отрепетировал так, что звучала она почти без акцента. Женщина слегка оторопела и не сразу ответила, оглядев меня с головы до ног. «Ну да, не каждый день юный солдатик, жалование которого хватит едва ли на месячный рацион ее кота, спрашивает о ювелирном магазине, а не о винном». «Добрый день», — смогла, наконец, она выдавить из себя. «В Ризе только один ювелирный магазин, но он очень хороший. Это в районе Александр Пушкин, плац, знаете, где это?» «Конечно, фрау», — уверенно ответил я. «А на какой улице?» на углу Бетховенштрассе. Огромное спасибо, фрау. Я даже слегка наклонил голову, чтобы окончательно добить незнакомку. Доброго дня, и вам, молодой человек, улыбнулась фрау и добавила. Только этот магазин довольно дорогой. Я понимаю, фрау. Спасибо. Магазин уже снаружи всем своим видом демонстрировал респектабельность, что мне и требовалось. В ювелирных изделиях я разбирался всегда на уровне красиво-некрасиво, поэтому не хотелось попасть на дешевую подделку. Хотя, насчет существования он их в ГДР 70-х годов я очень сомневался. Всеобщей китаизации Европы и мира еще не произошло, и нарваться на подделку ты мог только если покупал что-то с рук у граждан определенной национальности, к которой продавцы магазина явно не относились. «Добрый день, чем могу быть полезен?» Встретил меня вежливыми словами довольно молодой парень в прекрасном костюме. Появление в магазине советского солдата, возможно, впервые за все время его существования, абсолютно не удивили парня. Или он умело скрывал его. Тем лучше, значит, это настоящий профессионал. «Добрый день», — сказал я и выдал еще одну, последнюю, заготовленную фразу на немецком. «Мне нужно кольцо для любимой девушки». «Очень хорошо», — парень наклонил голову. «У нас огромный выбор. Но, разрешите вопрос, вам нужно обычное кольцо или это кольцо для помолвки?» Он слегка замялся, но все-таки спросил. «Или это кольцо на свадьбу?» К своему удивлению, я практически все понял, хотя, сам бы сказать это вряд ли сумел. «Хорошо, что спросили?» Обрадовался я. «Я не знал, что есть разница. Мне нужно кольцо для помолвки». Мне удалось сконструировать фразу из только что услышанных слов. «Я не знаю, какие традиции у вас на родине», продолжил парень, «но у нас в Германии лучшее кольцо для девушки, которое ей дарит ее молодой человек, должно иметь камень, соответствующий ее знаку зодиака. Поэтому я не знаю, все нормально», остановил его я. «Девушка из Германии, тогда все хорошо», улыбнулся парень. «Вы знаете, какой ее знак зодиака?» «Вот тут проблема», сморщился я. «Никогда не мог запомнить, какие знаки в какие месяцы. Вы знаете, когда у нее день рождения?» «Теперь уж точно, никогда не забуду», — вздохнул я. «Вчера было, ага». Парень на секунду задумался, высчитывая в уме, и уверенно сказал. «Телец, пройдите, пожалуйста, сюда». Он подвел меня к застеленному столу витрине, на котором были выложены красивые коробочки с кольцами. «Камень вашей», — начал было продавец, но, видимо, вспомнив, что девушка немка и вряд ли она является невестой советского солдата, на всякий случай выразился нейтрально. «Извините, камни, которые подходят девушке-тельцу, это агат, сапфир, горный хрусталь и изумруд». Я стал рассматривать кольца. Пальчики у Габриэль были тонкие и длинные, поэтому широкие кольца с массивными камнями я забраковал сразу. Нужно было что-то очень изысканно, элегантное, и такое нашлось. Тоненькое, с маленьким темно-фиолетовым камнем и с какими-то мелкими узорами, выгравированными вокруг. «Это сапфир», — уточнил я, на всякий случай. «Да», — кивнул парень. «Это кольцо выпущено очень маленькой партией. В нашем магазине оно вообще в единственном экземпляре и не продано до сих пор из-за маленького размера. И цены», — вздохнул он. «По таким ценам покупают кольца взрослым женщинам, а это, скорее, подойдет совсем молоденькой девушке. Но мало кто может себе это позволить. Есть кольца дешевле, но там качество материала и работы ниже». Я глянул на ценник. 240 марок. Ну да, если опять же вспомнить мое пособие за воинскую службу, то это получается год и 4 месяца. Но сверхсрочник может купить его за месячный оклад и останется почти половина. Тут вопрос в другом. «Размер, цена меня устраивает», — спокойно сказал я, отметив, как расширились зрачки у продавца. «Но я не знаю, подойдет ли кольцо по размеру моей девушке», — добавил я специально. «Можно мне посмотреть его поближе?» «Конечно». Парень открыл витрину и, достав кольцо из черной бархатной коробочки, протянул его мне. Я повертел его в руках, рассматривая со всех сторон. Даже мне, абсолютно не разбирающемуся в тонкостях работы ювелиров, было понятно, что делал его настоящий мастер. Я дотронулся пальцем до камня и попытался почувствовать его. В прошлой жизни у меня был период увлечения различными минералами, драгоценными и полудрагоценными камнями. Некоторые из них мне удавалось очень сильно заряжать энергией, которую я использовал при последующих лечебных сеансах. К моему удивлению, камень отозвался практически сразу. Я почувствовал тепло, идущее от него, хотя по всем законам физики, он должен был быть холодным. Понятно, что тепло это было другого свойства, и скорее всего, тот же продавец ничего бы не почувствовал. Я потянул это тепло из него сильнее, и камень стал еще теплее. Интересно, а если, наоборот, я волевым усилием остановил льющийся поток тепла и направил свою энергию из пальца в глубину камня? Мне показалось, что кристалл вздрогнул, ручеек тепла остановился, и легкое покалывание в пальце дало мне знать, что энергия потекла в обратном направлении. При выборе кристаллов не всегда удавалось сразу найти из целой горы таких, с которыми работалось бы очень легко. Конечно, все они и копили энергию в себе и затем отдавали, но с разной мощностью. Здесь же я почувствовал, что сапфир буквально сосет ее из меня и так же легко отдает накопленную в нем. Продавец по-своему истолковал мое молчание и долгое рассматривание кольца и предложил: «Вы можете взять кольцо с собой, и если вашей девушке оно не подойдет, вернете обратно». «Отлично, это решает все проблемы», — обрадовался я, совершенно забыв, что в ГДР всегда были цивилизованные методы торговли. Я расплатился, и мы расстались довольными таким решением проблемы. «Сашульчик, ты уже соскучился за мной?» — лукаво улыбнулась Габи, обнимая меня в прихожей. «А то ты не знаешь», — ответил я, откровенно любуясь ее сияющими глазами. «Солнце ты мое, ненаглядное, иди ко мне». Вдоволь нацеловавшись, мы несколько мгновений смотрели друг другу в глаза. Сколько всего, оказывается, можно увидеть в любимых глазах, особенно, когда и сам смотришь такими же. «Как же я тебя люблю», — прошептала Габи и, обняв, прижалась ко мне. «Солнышко, закрой глаза и дай мне твою левую руку», — попросил я. Габи оторвала голову от моей груди и с легким удивлением посмотрела на меня. «Зачем? Хочу проверить одну вещь». Габи послушно закрыла глаза и подала ладошку. Я быстро достал из кармана футляр с кольцом и, отщелкнув крышку одним пальцем, вынул колечко. Еще поднося его к изящному пальчику Габи, я понял, что с размером не ошибся. Поцеловав безымянный палец, я осторожно надел на него колечко, наблюдая за реакцией Габи. Как только кольцо встало на свое место, пальцы Габи в моей руке вздрогнули, и она удивленно сказала, открывая глаза: «Какое оно теплое! Ты его нагрел?» «Нет, оно лежало в футляре». Я показал бархатную коробочку. «Ой, от него по руке идет тепло», — распахнула глаза Габи. «И прямо до самого сердца. Значит, получилось». «Довольный собой», — ответил я. «Что получилось?» Габи оторвала взгляд от кольца и посмотрела на меня. «Видишь, кольцо имеет драгоценный камень, я напитал его энергией, но не обычной, какую я давал Маше, например, а энергией, наполненной моей любовью к тебе. Поэтому теперь, даже когда мы будем не вместе, ты всегда будешь ее ощущать. Тебе нравится, Сашулечка мой? Я и так всегда ощущаю тебя, стоит мне только вспомнить тебя, как будто ты рядом со мной. Ну вот теперь, даже если ты и не будешь вспоминать, колечко будет посылать тебе мою любовь. Спасибо, мой любимый». Габи снова стиснула меня в объятиях. Я уже считал оставшиеся дни до отъезда на фестиваль, но точно помнил, что нам предстоит еще одно грандиозное мероприятие. Предчувствия меня не обманули. «Репетиции сегодня не будет», — объявил Чехрадзе, как только собрались все сверхсрочники. «Едем в Дрезден на прогон торжественного мероприятия, посвященного Дню Победы, которое состоится 9 мая на стадионе. Выезд через час. Можете устроить личные дела, если у кого они есть. Опять потешные войска будут играть в войнушку», — прокомментировал это объявление Вася Анапко, как только дирижер вышел из студии. «Ну а что, прокатимся в Дрезден?» — укладывая в футляр гобой, меланхолично ответил Студников. «Все лучше, чем в студии сидеть». Почти всех сверхсрочников распределили по полковым автомашинам в качестве старших. Водитель-срочник не имел права передвигаться по дорогам Германии самостоятельно, даже в составе воинской колонны. Неясно было, чего больше боится начальство: то ли внезапно проснувшегося стремления к свободе, а значит попытки побега советского воина на загнивающий Запад, то ли элементарного неумения управлять вверенным ему транспортным средством. В последнем случае, сверхсрочник должен был, надо полагать, перехватить руль или хотя бы дернуть ручку стояночного тормоза. «Внимание всем старшим транспортного средства!» — надрывая глотку, инструктировал командир полка выстроившихся воинов на плацу. «Движение в колонне разрешено с максимальной скоростью 30 км в час. Ни в коем случае не допускайте ее увеличения». «Да разве ж можно мчаться на такой сумасшедшей скорости?» — покачав головой и выпучив глаза от ужаса, тихонько вопросил Вася Анапко. «Это ж так и до бяды недалеко. Всех, нарушивших регламент, отдам под трибунал». Закончил совсем уж дикой угрозой подполковник Садовников. Для оркестра был выделен тентованный ЗИЛ-130, в котором мы, срочники, разместились в комфорте, из-за нашего небольшого количества. До Дрездена от Ризы было всего 52 километра, но наша колонна добиралась туда почти 3 часа, потому что даже ту, сумасшедшую скорость в 30 км в час, выдерживать не удавалось. Несколько машин просто заглохли, и после нескольких неудачных попыток вернуть их к жизни, они были оставлены на обочине дороги с водителями, дожидаться ремонтных бригад. «Броня крепка», – прокомментировал Юра Богданович, когда наша машина объезжала одну из таких брошенных. «А лбы еще крепче». На стадион в Дрезден пригнало сразу 3 оркестра, чтобы шума было побольше. Но сверхсрочники быстро сообразили, что если петь в хоре всем не обязательно, то и если из сводного оркестра в 60 человек отлучаться по нужде человек 10, никто и не заметит. А нужда в майский солнечный день у мужиков, конечно же, была. Когда первая группа страждущих вернулась с подозрительно блестящими глазами, вторая сразу же рванула им на смену, причем количество ее значительно превосходило первую. Мы было заскучали, завистливо поглядывая на старших товарищей, но вернувшийся Вася Анапко сунул нам бумажный пакет, многообещающе звякнувший при передаче.